неутолимый, бесстрастный, который медленно томит, который мучит сладострастно. Ты был в раю, но ты был царь, и честь тебе была порукой за счастье, вспыхнувшее в старь, надменный втрое платит мукой. За то, что не был ты как труп, горел, искал и был обманут. В высоком небе хоры труп тебе греметь не перестанут. В суровой доле будь упрям, будь хмурым, бледным и согбенным, но не скорби по тем плодам, неискупленным и презренным. 1909 год. Уходящий. Не медной музыкой фанфар, не грохотом рогов я мой приветствовал пожар и сон твоих шагов. Сковала бледные уста святая тишина, и в небе знаменем Христа сияла нам луна, и рокотали соловьи о розе горних стран. Когда глаза мои, твои, заворожил туман. И вот теперь, когда с тобой я здесь последний раз, слезы ни флейта, ни гобой не вызовут из глаз. Теперь душа твоя мертва, мечта твоя темна. А мне все те ж твердит слова святая тишина. Соединяющий тела их разлучает вновь, но будет жизнь моя светла, пока жива любовь. 1910 год. Охота. Князь вынул бич и кинул клич грозу охотничьих добыч. И белый конь, душа погонь, ворвался в стынущую сонь. Удар копыт в снегу шуршит, и зверь встает, и зверь бежит. Но не спастись ни вглубь, ни ввысь, как змеи стрелы понеслись. Их легкий взмах наводит страх на неуклюжих росомах. Грызет их медь седой медведь, но все же он должен умереть. И легче птиц, склоняя сниц, князь ищет четкий след лисиц. Но вечер ал, и князь устал, прилег на мох и задремал. Не дремлет конь, его не тронь, огонь в глазах его, огонь. И волк равнин, подходит фин, туда, где дремлет властелин. А ночь светла, земля бела, Господь, спаси его от зла. 1910 год. Акростих. Ангел лег у края небосклона, наклоняясь, удивлялся бездным. Новый мир был темным и беззвездным. Ад молчал, не слышалось ни стона. Алой крови робкое биение, хрупких рук испуг и содроганье. Миру снов досталось в обладанье ангела святое отражение. Тесно в мире, пусть живет, мечтая о любви, о грусти и о тени, в сумраке предвечном открывая азбуку своих же откровений. 1911, март 1917 годов. Мое прекрасное убежище. Мир звуков, линий и цветов, куда не входит ветер режущий из недостроенных миров. Цветок сорвули, буйным пением наполнил душу он, дразня, чаруя светлым откровением, что жизнь кипит.